Глава первая. Умер. Он заслужил это. Августа 1919 года было невыносимо жарко и влажно. В полдень, когда температура достигала 95 градусов по Фаренгейту, двое угрюмых мужчин в легких летних костюмах и панамах пересекли оживленный Флетбуш-авеню и вошли в ресторан «Олимп», находившийся в самом центре деловой части Бруклина. «Здравствуйте, дорогие друзья!» — поприветствовал голос с сильным греческим акцентом посетителей, знакомых большинству из тех, кто обычно собирался во время ленча у Ника Колувоса. В зал вошли Фрэнк Эйл, один из стремительно возвысившихся главарей подпольной банды, его помощник, плотный, мускулистый Энтони, маленький Оги Пизано Карфано, по прозвищу Итальяшка Оги. «Позвольте предложить вам столик в глубине зала, возле большого вентилятора, там прохладнее», — сказал Колувос. Приятный и услужливый хозяин ресторана смотрел на Эйла с восхищением. Он хорошо запомнил, как в холодную зимнюю ночь 1918 года мальчишка лет 10 торговал дневными и вечерними газетами в киоске у входа в его ресторан. К ночи пачки газет не уменьшились, хотя к этому времени все должно было быть распродано. Погода стояла отвратительная, и улицы опустели. На глазах у Ника Эйл подошел к мальчику и, вручив ему хрустящую 50-долларовую купюру, сказал, что выкупает все содержимое киоска, а затем скомандовал: «Марш домой! К маме!» Ник навсегда запомнил эту сцену. Ему, эмигранту из бедной греческой деревеньки, жившему в нищете до приезда в Америку, где прежде чем накопить денег на собственный ресторан, он вынужден был мыть посуду и работать поваром, жест мафиози показался примером истинной щедрости. Он усадил гостей, принял заказ и отправился на кухню проследить, чтобы заказанные блюда приготовили по их вкусу. Эйл обратил внимание Пизано на то, что Ник менее энергичен и улыбчив, чем обычно. «Что-то беспокоит его», — заметил он. Когда Ник принес и подал еду, Эйл спросил у него, что случилось. Пожав плечами, Ник сказал, что все в порядке. Эйл не поверил ему. «Ник, дружище, ты чем-то озабочен. В чем дело? Что-то беспокоит тебя? Может, у тебя не лады с персоналом?» Ник покачал головой. «Нет, ничего похожего. Неприятности личные». Он замолчал, и Эйл почувствовал, что Ник сильно огорчен. «Пошли в заднюю комнату», — предложил Эйл. «Там нам будет удобнее говорить». Так он сунул руку в карман и вытащил пачку денег. Дав маленькому Оге 10 долларов, он велел ему принести из ближайшего магазинчика бутылку шотландского виски. Когда Оге вернулся, они втроем пошли в заднюю комнату. Наполнив стаканы, Фрэнк и Оге приготовились выслушать Ника. Колувос с небольшой неохотой произнес: «Моя дочка Олимпия, ты знаешь ее, Фрэнки, 2 месяца назад ты подарил ей $20 на день рождения. Эйл помнил девочку. У нее было хорошенькое личико и длинный волнистый каштановый волос. Он вспомнил, что Олимпии исполнилось 8 лет. Ник рассказал, что уже несколько недель Олимпия очень грустная, часто плачет, отказывается от еды». «Это совсем не похоже на мою девочку», — — объяснил он. «Мы показали ее доктору, но он ничего не нашел. Он считает, что она просто взрослеет, но мы с женой уверены, что тут что-то не так. К тому же в последнее время девочка начала просыпаться среди ночи, потому что ее мучили кошмары. «Я не могу видеть ребенка в слезах», — пожаловался отец. «Мне это не дает покоя. Хуже всего, что она не признается, что ее что-то тревожит. Мы не знаем, как еще ей помочь». Эйл тут же принял решение. «Знаешь, что я смогу сделать?» Он выдержал паузу, чтобы его слова прозвучали весомее. Затем, сильно жестикулируя, объяснил, как заставить девочку заговорить. «Я попрошу Мэри Диспана свозить Олимпию в эти выходные на Кони-Айленд. Может быть, побывав на аттракционах и поев мороженого, она откроет Мэри, что ее беспокоит». Мэри Диспана, 45-летняя вдова, женщина строгих правил, жила одна в квартире на углу Юнион и Генри-стрит в центре Малой Италии в Бруклине. Ее муж и сын умерли во время эпидемии инфлюенции в 1917 году. И с тех пор Мэри не снимала траура. Дети обожали Мэри Диспану, и многие из них поверяли ей свои тайны. Не рассказывали ей о себе и своей жизни то, о чем не смели заикнуться матерям. Следующее же воскресенье Мэри Диспана повезла Олимпию в знаменитый летний парк аттракционов на Атлантическом побережье в Бруклине. Вдоволь накатавшись, поев сосисок с жареным картофелем, мороженого и сладкой ваты, девочка разговорилась. Мэри отвезла Олимпию домой и, разыскав Эйла, подробно рассказала ему о том, почему дочка Ника почувствовала себя несчастной и отчего она видит такие страшные сны. Разразившись бранью, Эйл с такой силой ударил кулаком по стене, что картины, которые украшали столовую, задрожали, а в штукатурке образовалась трещина. Когда Мэри ушла, Эйл позвонил в ресторан и попросил Ника, чтобы его жена устроила в ближайшее воскресенье дома обед. «Я хочу пообедать с тобой и с Марией. И непременно пригласи своего брата Джорджа. Это очень важно. Дети не должны сидеть с нами за столом. Мэри снова увезет Олимпию и обоих ваших мальчиков на Кони-Айленд». У Ника была квартира в одном из богатых особняков на Клинтон-стрит, в 8 кварталах от ресторана. Ник встретил Фрэнка у входа и проводил в гостиную, где уже находились его жена Мария и брат. Поговорив немного с гостем, жена Колобоса попросила извинить ее и пошла на кухню. Через 20 минут она подала запеченную ногу ягненка с гарниром и пригласила мужчин к столу. Беседа во время еды текла легко и непринужденно. Убрав со стола, жена Ника подала турецкий кофе с традиционными греческими сладостями. Никто из Колвосов не догадывался, ради чего Фрэнки Эйл затеял этот обед. Наконец, сделав последний глоток, он обратился к хозяину дома. «Ник», — начал Эйл, угрюмо поглядев на хозяина. «У меня очень плохие новости насчет Олимпии. Я узнал, почему по ночам ее мучают кошмар». Фрэнки сделал паузу, затем глаза его загорелись, и он уже не мог больше сдерживаться. «Слушай внимательно, Ник. Новость ужасная», — повторил он и снова замолчал. Казалось, он тщательно подбирает слова. «Фрэнки, не тяни», — поторопил его Ник. «Ладно, дружище, не стоит ходить вокруг да около. Я скажу, что узнал». Эйл повернулся и пристально посмотрел на Джорджа, брата Ника и дяди маленькой Олимпии. «Этот человек Процедил он сквозь стиснутые зубы, указывая на него пальцем. «Этот человек изнасиловал твою дочь. Вот почему по ночам девочку мучают кошмары, и она так подавлена». Лицо Ника потемнело и превратилось в застывшую маску. Глубоко потрясенный, он смотрел на брата и не мог поверить в то, что услышал. Джордж молчал, остолбенев от удивления. Не дав Нику сказать ни слова, Эйл выложил ему все, что узнала Мэри от Олимпии. «Это длится уже около 2 месяцев, с тех пор, как корабль твоего брата встал на починку, и он приехал тебя повидать». Олимпия призналась Мэри, что Джордж заманил ее в погреб, пообещав дать шоколадку, и надругался над ней. Вдоволь побаловавшись, он предупредил девочку, что убьет ее, если она расскажет кому-нибудь о том, что случилось. Ник повернулся и снова с недоумением посмотрел на брата. Джордж Колбос в ужасе вскочил со стула и хотел броситься к двери. Услышав окрик Эйла, он застыл, как вкопанный. «Сядь, выродок!» — приказал тот. На трясущихся ногах Джордж вернулся на свое место. В холодном поту он ждал, что сделает дальше Эйл. Когда Фрэнки расстегнул пиджак и вытащил из кобуры револьвер 45-го калибра, глаза у него расширились от ужаса. Фрэнки прицелился Джорджу в голову. «Надо вести себя повежливее, когда другие говорят», — заметил он с ухмылкой. Сидя на своем месте за обеденным столом, Джордж вынужден был слушать Фрэнки Эйла. Ник и Мария были окончательно раздавлены после того, как узнали грязные подробности изнасилования и поняли, что дочка замкнулась в себя от страха и стыда. Договорил Эйл, положил перед Ником револьвер. «Ник, больше всего на свете», — сказал он, отчетливо выговаривая каждое слово, — «я хотел бы сам убить этого ублюдка твоего брата. Но я не эгоист. Я не могу лишить тебя этой чести». Не веря тому, что он услышал, Ник посмотрел на Эйла. «Ты хочешь, чтобы я убил брата?» — заикаясь, спросил он. Эйл, прищурившись, посмотрел на него. «Я знаю, мой друг, что ты великодушный и мягкий человек, но я разузнавал все это не для того, чтобы твой брат избежал наказания, которого он заслуживает от тебя». Рука Ника медленно потянулась к револьверу, лежавшему на столе. Джордж Колвос, скрючившись на стуле, следил за движениями брата. Когда Ник взял револьвер, Джордж неожиданно крикнул по-гречески: «Его мольба, мой брат!» «Нет!» — осталось неуслышанной. Ник Колвос, которого Фрэнки Эйл убедил отомстить, прицелился брату в висок из револьвера 45-го калибра. «Прошу тебя, Ник!» — снова взмолился Джордж. «Я не владел собой. Я болен!» Взглянув на него, Ник воскликнул. «Я оскорблен тем, что у меня такой брат, как ты. Если бы отец был жив, он бы убил тебя сам. Но раз его нет, это сделаю я!» В столовой воцарилась мертвая тишина, которая нарушала лишь тяжелое дыхание обреченного человека. Затем один за другим прогремели выстрелы. Две пули продырявили висок Джорджа Колвоса, из которого тут же хлынула кровь. Мария Колвос истерически закричала, когда ее шурин повалился на стол, ударившись головой о тарелку с баклавой. Сразу после того, как прогремел выстрел, Эйл встал. «Все в порядке, Ник. Берись за ноги, и мы перетащим тело на кухню, иначе кровь натечет на ковер», — сказала. Подхватив тело Джорджа под мышки, Фрэнки стащил его со стула, и Ник поднял ноги с пола. Они отнесли тело на кухню и положили на покрытый линолеумом пол. Потом жена Ника протерла пол, чтобы на нем не осталось пятен крови. Вечером около 9, как только стемнело, они вынесли завернутый в одеяло труп, затолкали его в багажник машины Колвоса и поехали к пристани парома в Нью-Джерси. Дальнейший маршрут и конечный пункт, заросшие сорняками нелегальную свалку вблизи реки Пассейк в Линдехерсте, определили главари мафии. Тело засыпали негашеной известью. В считанные дни ни от мягких тканей, ни от костей не осталось и следа. Домой они возвращались молча, и лишь через неделю Ник позвонил Фрэнки. «Мой дорогой друг», — сказал он, — «моя девочка чувствует себя гораздо лучше. Болтает и улыбается, как прежде. У нее снова появился аппетит. И самое главное, по ночам ее больше не мучает кошмар». Ник замолчал. Эйл продолжал слушать. Наконец отец Олимпии заговорил вновь. «Фрэнки, я хочу поблагодарить тебя. Я знаю, ты поступил так, потому что любишь детей и не выносишь, если их обижают. Ты очень благородный человек, и я счастлив быть твоим другом». Поблагодарив Коловоса за теплые слова, Фрэнк ответил ему. «Ник, я знаю, что ты говоришь искренне и обдумал каждое слово. А поскольку мы с тобой в самом деле добрые друзья, я хочу дать тебе совет. Запомни. Мы убиваем, если нас к этому вынуждают, а умирают те, кто этого заслуживает. А твой брат Аморте, он заслужил».